цветная капуста под лимонным соусом. На две порции: одна небольшая головка цветной капусты, два яйца, сок одного лимона, один стакан горячего молока, два стакана толченого миндаля, зелень петрушки, соль, перец. Цветную капусту разобрать на соцветия, положить в корзину для овощей, готовить на пару 20 минут. Яйца взбить с солью, лимонным соком и перцем. Добавить горячее молоко. Вылить в небольшую кастрюлю, поместить ее в большую кастрюлю с водой, помешивая варить на пару до загустения. Добавить мелко порезанную зелень петрушки и толченый миндаль. Цветную капусту подать с лимонным соусом.